Ведь я ничем не мешал ей, ни в чем ее не стеснял. Меня, я другого выражения не нахожу, как громом поразило. Но я овладел собой, я даже мог заставить себя улыбнуться. Я сказал: «Я очень рад, Аня, что ты первая предлагаешь развестись. Я не решался сказать тебе, я тоже хочу жениться». Я сделал паузу. «На ком, о Господи, чье имя назвать?» «Ну, я сейчас же нашелся. На Анне Николаевне Энгельгард», — уверенно произнес я. «Да, я очень рад». И я поцеловал ее руку. «Поздравляю, хотя твой выбор не кажется мне удачным. Я плохой муж, не спорю, но шелейка в мужья вообще не годится. Катастрофа, а не муж». И, гордый тем, что мне так ловко удалось отпарировать удар, я отправился на Эртелев переулок делать предложение Анне Энгельгард. В ее согласии я был заранее уверен. Было ли все именно так, как рассказывал Гумилев, или, погружаясь в свое прошлое, он слегка разукрасил и исказил его, я не знаю. В тот зимний полдень в Таврическом саду Гумилев подробно рассказал мне историю своего сватовства и женитьбы, и также подробно историю своего развода. Вторая жена Гумилева, Аня Энгельгард, дочь нововременского публициста и петербургского профессора, читавшего и у нас в живом слове лекции по китайской поэзии, была прелестна. Злые языки пустили слух, что она дочь не профессора Энгельгарта, а Бальмонта. Ее мать была разведенная жена Бальмонта. Гумилев верил этому слуху и не без гордости заявлял: «Моя Леночка не только дочь, но и внучка поэта. Поэзия у нее в крови. Она с первого дня рождения кричала ритмически. Конечно, она будет поэтом». Не знаю, стала ли Леночка поэтом, ни о ней, ни о ее матери, Ане Энгельгард. Ее, несмотря на то, что она вышла замуж за Гумилева, в литературных кругах продолжали называть Аня Энгельгард. Я за все годы эмиграции ничего не слыхала. Леночка была некрасивым ребенком, вылитым портретом своего отца, косоглазая, с большим плоским лбом и длинным носом. Казалось невероятным, что у такой прелестной матери такая дочь. Впрочем, некрасивые девочки, часто вырастая, становятся красивыми, и наоборот. Надеюсь, что и Леночка стала красивой. «Когда я без предупреждения, — рассказывал Гумилев, — явился на квартиру профессора Энгельгарта, Аня была дома. Она, как всегда, очень мне обрадовалась. Я тут же, не тратя лишних слов, объявил ей о своем намерении жениться на ней. И как можно скорее. Она всплеснула руками, упала на колени и заплакала: «Нет, я недостойна такого счастья». А счастье оказалось липовое. Гумилев скорчил презрительную гримасу. «Хорошо, нечего сказать, счастье. Аня сидит в Бежецке с Леночкой и Левушкой, свекровью и старой теткой. Скука невообразимая, непролазная. Днем еще ничего. Аня возится с Леночкой, играет с Левушкой. Он умный и славный мальчик. Но вечером тоска, хоть на луну вой от тоски. Втроем перед печкой две старухи и Аня. Они обе шьют себе саваны, на всякий случай все подготовляют к собственным похоронам. Очень нарядные саваны, с мережкой и мелкими складочками. Примеряют их, удобно ли в них лежать, не жмет ли где. И разговоры, конечно, соответствующие. А Аня вежливо слушает или читает сказки Андерсена, всегда одни и те же, и плачет по ночам. Единственное развлечение — мой приезд, но ведь я езжу в Бежецк